на унитазе и думает о том, как отомстить врагам своим, Федор Говнюков. Вчера его приятели назвали мудаком, теперь их не спасет ни мент, ни исполком. Федор Говнюков. Ужасный план устроил до самого утра, а унитаз не выдержал и лопнул от дерьма. Жопа в унитазе, а ноги на бочке, и толстый слой говна на выпуклом очке. Федор Камьюков. Вчера ему в подъезде панки дали щелбаны. Он думал, что убьют, и наложил штаны. Он этим гадким панкам такого не простит. Сегодня темной ночью под дверью им насыт. Федор Камьюков. Он вышел темной ночью, чтоб панкам отомстить, чтоб им говном все ручки и двери облепить. Но, к счастью, этой ночью у нас не спал никто, в кустах лежать остался Федор Камьюков. Федор Камьюков. Я спел бы вам еще, но больше не могу. Подсрачников скорее хочу набить ему. Одену я родные кирзовые сапоги и побегу во двор давать ему пизды. Федор Камьюков.